«Самые ценные лоты выставлены на живом аукционе», — сообщила Макс. «Насколько я понимаю, большинство из них предоставила ты». «Невероятно. Нет, я никогда не смогу ко всему этому привыкнуть. А тебе самой я настоятельно рекомендую сделать ставку на билеты на Мастерс в Огасте. С проживанием», — продолжала она с нарочитым высокомерием. «Примечание. Имеется в виду ежегодный турнир по гольфу, который проводится в городе Огасте, штат Джорджия». Я заглянула подруге в глаза. «Если б я еще понимала, что это значит». Подруга расплылась в улыбке. «А я, думаешь, понимаю?» Алиса велела мне поучаствовать в аукционе, так что я еще раз обошла комнату. Мне встретилась корзина, полная дорогущей косметики. Бутылки вина и виски с такими гигантскими ставками, что у меня просто глаза на лоб полезли. Проходки за сцену к известным артистам. Винтажные жемчуга. Ни к чему из этого меня не влекло. Наконец я заметила деревянные напольные часы. В описании говорилось, что их смастерил футбольный тренер, который когда-то работал в Country Day, а теперь вышел на пенсию. Часы были простенькие, но идеально мне подходили. Алиса кивнула мне из дальнего угла залы. Я сглотнула и увеличила и без того немалую ставку, прибавив к ней минимальную цену, указанную в описании лота. Голова у меня закружилась. «Это все делается с благой целью», — заверила меня Макс. «Скажем так». В школе новая часовня была нужна не больше, чем мне бронзовая скульптура ковбоя, оседлавшего дикого, брыкливого быка. Но я поставила и на нее, а потом на мастер-класс по выпечке с местным кондитером для Либи и удвоила ставку на норкового медведя для Макс. А потом увидела фотографию. Не успела я толком ее рассмотреть, как уже поняла. Она сделана Грейсоном. «Видение у него и впрямь незаурядное». Я обернулась. Рядом стояла Зара. «Хотите сделать ставку?» — спросила я. Зара Хоторн Калигарис вскинула бровь. А потом, не проронив ни слова, увеличила сумму, предложенную мной за напольные часы. «Охурметь», — шепнула Макс. «Кажется, она только что вызвала тебя на дуэль для богачей». «Да ладно». «Ну, удачи, боец», — сказал Ксандр, присоединившийся к нам. «Где ты был?» — раздраженно спросила я. «Помогал Ребекке с ее матушкой», — ответил Ксандр. Голос у него был непривычно тихий. «Вино с ней творит страшные вещи». Расспросить его об этом подробнее я не успела. К нам подошла Алиса и увела за стол. «Сейчас будет ужин, а за ним живой аукцион», — пояснила она. Я села и начала есть салат, умудрившись выбрать для этого подходящую вилку и даже ничем не запачкать шелковую скатерть. И тут случилось непредвиденное. Негромкий гул светской беседы прервал оглушительный треск. Все гости обернулись и увидели Ребекку, бледную и прекрасную. Она пыталась поднять маму на ноги. Подставки, на которых разместили фото Эмили и эскиз часовни, валялись на полу. Мать Ребекки вырвала руку из пальцев дочери и снова упала. И вот уже к ним подлетела Тея и опустилась на колени между Ребеккой и ее мамой. Она что-то сказала обезумевшей от горя женщине, и лицо Ребекки болезненно исказилось, точно к ней разом вернулось тысяча воспоминаний, которые она пыталась выкинуть из головы. Будто сам этот момент и участие Теи могли стать ей погибелью. Через секунду к ним подошла Либи и тоже попыталась поднять маму Ребекки. И тут несчастная женщина уже не сумела сдержаться. «Ты!» — воскликнула она, ткнув пальцем в мою сестру. Либи была одета в черное коктейльное платье. Синие волосы идеально отутюжены. На шее вместо ожерелья черная ленточка. Выглядела она степеннее некуда, но мать Ребекки осклабилась. Точно пред ней предстал настоящий монстр. «Я видела вас с ним! С мальчишкой Хоторном!» Она, наконец, сумела подняться. «Не доверяй Хоторнам!» Едва разборчиво проговорила она. «Они отнимут у тебя все. «Мама!» Шепот Ребекки прервал гробовое молчание. Ее мать начала всхлипывать, осознав, сколько людей на нее сейчас смотрят. Либи поспешила уйти. Я кинулась за ней, не обращая никакого внимания на мольбы Алисы. Проходя мимо Ребекки, ее мамы и Теи, я услышала, как пьяная женщина сквозь рыдание повторяет одни и те же слова. Снова и снова. «Почему все мои детишки гибнут?» Глава 34. Я вышла на улицу следом за Либи. Нэш уже нагнал ее. «Солнышко мое, пойдем в залу», — ласково проговорил он. «Ты ни в чем не виновата». Либи подняла взгляд и увидела за спиной Нэша меня. «Прости меня, Эйв. Когда я увидела, как она падает, у меня автопилот сработал». Еще до того, как наша жизнь перевернулась с ног на голову, Либи работала санитаркой в доме престарелых. Она поморщилась. А ведь ровно это и имела в виду Алиса, когда просила меня не устраивать сцен. «О чем? О чем она тебя просила?» Тихим, не сулящим ничего доброго голосом переспросил Нэш. Но Либи только плечами пожала. «Откуда тебе было знать, что мама Ребекки так отреагирует?» — сказала ей сестре, а потом покосилась на Нэша. Тот вздохнул. «Она дочь Читы Лафлинов, выросла в поместье. Я этого не застала, она лет на 15 старше Скай. Но, насколько я понял, отношения между мистером и миссис Л и их дочерью всегда были натянутыми. А после гибели Эмили...» Нэш покачал головой. «Она во всем обвинила мою семью». В ночь, когда Эмили не стало, рядом с ней были и Джеймсон, и Грейсон. «Она сказала, что все ее дети гибнут», — припомнила я, запоздала, осознав, что в этот момент она смотрела на Ребекку, живую и здравствующую дочь, и все равно произнесла эти слова. «Выкидыши», — тихо пояснил Нэш. «Они с супругом довольно поздно стали пытаться завести детей. Миссис Лафлин как-то упоминала, что до рождения Эмили у нее было много неудачных беременностей. Моя жалость к Ребекке Лафлин крепла. «Ты в порядке?» — спросила я Либи, надеясь отвлечься от мрачных мыслей. Сестра кивнула и посмотрела на Нэша. «Оставь нас на минутку». Бросив взгляд на Либи, он удалился, а сестра посмотрела на меня. «Эвери, что ты такого наговорила папе?» К этому разговору я совсем не была готова. «Ничего. Я понимаю, ты его ненавидишь, и у тебя есть такое право», — продолжала она. «Да и вся эта история со Скай довольно странная, но...» «Странная», — повторила я. «Либи, она пыталась меня убить», — выпалила я. И лишь спустя несколько мгновений поняла, что же наделала. Либи уставилась на меня. «Что? Когда?» Она знала, что Скай съехала из поместья, но не догадывалась, почему. «Ты в полицию заявила?» — с тревогой спросила она. «Там непростая ситуация», — уклончиво ответила я, напряженно думая, как ей рассказать об обещании данным Грейсону. Но Либи ждать не собиралась.